чудесное исцеление хромого от рождения. После общих замечаний о первом обществе христианском в Иерусалиме, Лука обращается снова к описанию частных событий в этом обществе, имевших для него особенно важное значение. Таковым было чудесное исцеление апостолом Петром хромого от рождения при вратах храма. Во второй главе Деяний святых апостолов, в 43 стихе сказано: «И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». И одно из них, особенно разительное, описывает Лука в 3 главе Деяния святых апостолов с 1 по 11 стих. Время, когда это чудо совершилось, писатель не указывает. Вполне возможно, что это событие имело место спустя некоторое время после Дня Пятидесятницы, потому что после этого события Лука делает снова общее замечание о жизни первохристианского общества в Иерусалиме, 4.32, чего не нужно было бы, если бы событие случилось вскоре после Пятидесятницы, так как о жизни христиан в это время он уже сделал общее замечание. 2.42-47. В первом стихе 3 главы Деяний святых апостолов сказано так: «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Если мы не знаем день, когда это случилось, то о часе указано довольно точно. Это было в час молитвы 9. Верующие, как об этом было сказано и выше, 2.46, пребывали в храме в определенное время. В данном случае таковым временем явился час молитвы 9. Троекратная общественная молитва при храме во времена Христа и апостолов была твердо установившимся обычаем. Молились в часы 3, 6 и 9 дня, по-нашему, в 9 и 12 час и в 3 часа пополудни. Можно отметить, что следы троекратной ежедневной молитвы встречаются в еврейской истории еще давно. Даниил во время Вавилонского плена ежедневно 3 раза молился, Даниила 6.10. В одном из псалмов Давидовых указывается на молитву вечером и утром и в полдень, Псалом 54.18. Первая молитва утром и последняя пополудни совпадала с узаконенным утренним и вечерним жертвоприношением, о котором говорится в книге Исход 29.39. А о месте, где совершилось это чудо, сказано следующее: «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм». 3.2. Если допустить, что эти двери храма были описаны Иосифом Флавием в труде «Войны иудейские», 5.5.3, то они воистину были необычайны по своей красоте. Это были самые большие ворота, и по сравнению с другими, украшенными золотом и серебром, были украшены еще декоративной отделкой из меди. Вот именно здесь произошла встреча апостола Петра и Иоанна с несчастным человеком. На эти удивительные работы двери храма многие и многие обращали внимание. Но обращали ли внимание они на этого хромого, который своим убожеством, нищетой, неприглядностью являлся большим контрастом на фоне великолепия этих дверей? И только нечто необыкновенное могло изменить его жалкую жизнь. И это необыкновенное случилось. Чудо исцеления хромого описано в Деяниях апостолов 3.4.8. И в этих стихах есть некоторые важные мысли, на которые и мы с вами обратим внимание. Петр и Иоанн с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». Стих 4. А ведь хромой уже до этих слов просил милостыни у апостолов. Стих 3. Конечно, глядя на них. Оказывается, можно по-разному смотреть и по-разному увидеть то, на что мы смотрим. Хромой смотрел на апостолов с надеждой получить монету, как и это подтверждается стихом 5. Это было все, как он думал, благодаря чему он будет в состоянии жить. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня». 6 стих. Петр, угадав желание хромого, прямо так разрушает его великую надежду, говоря, что у него того нет, на что рассчитывает просящий. Итак, надежда хромого рушится. Но вместе с тем Петр добавляет: «А что имею, то даю тебе». Стих 6. Вот именно ради этого апостолы сказали хромому: «Взгляни на нас». Они всматривались в убогого полным любви и сострадания взором, и этим взглядом, равно и привлечением на себя взгляда хромого, хотели сосредоточить его дух и возбудить веру и надежду. Словами «что имею, то даю тебе» апостол выражает уверенность в том, что он желает сделать. Плохо быть неуверенным в своих силах. Еще хуже быть самоуверенным. Но быть уверенным – это есть замечательная черта характера. Не забудем, что апостол Петр в свое время тоже был самоуверенным. Теперь он в положении уверенности. Что побуждает его быть таковым? Данная уверенность основывалась на обетованиях, данных апостолом Господом. Марка 16:18, Луки 9:1, Иоанна 14:12. И на ощущении в себе необычайной силы Духа Святого. Поэтому Петр и говорит: «Во имя Иисуса Христа встань и ходи». Стих 6. Не своею силою, но именем Господа Иисуса Христа он совершает это исцеление. Цель чуда. Оно было совершено не только оказать милость Божью хромому, но и этим показать окружающим его нечто особенное, радостное, животворящее. Так как народ был в изумлении, видя исцеленного ходящим и хвалящим Бога, 9:10, то апостол Петр, обращаясь к народу в своей проповеди, записанной с 12 по 26 стих, объяснил это чудо как знак Божий для собравшегося народа. А если так, то какова сущность этого знака? Апостол Петр заявляет: «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов ваших, прославил Сына Своего Иисуса». Стих 13. «О котором пророчествовали пророки». Стих 18. «Включая и Моисея». Апостол, подобно пророкам, говорит народу о прославленном Сыне Божьем, а позже переходит к теме о его страданиях и смерти с 13 по 15 стихи. Казалось бы, парадоксально звучат его слова относительно того, что был убит святой, стих 14, праведник, стих 14, и начальник жизни, стих 15. А если он был умерщвлен, то каков он начальник жизни? Могли задать вопрос слушающие. Признать Мессию страдающим и умершим было невозможно для них. Поэтому апостол Петр не только говорит им о страдающем Мессии за грехи человеческие, но и более этого. Этот Мессия воскрес силою Божьей. Стих 15. Теперь он прославлен, одесную Отца и действует. Так как Иисус Христос, Мессия, прославлен, Он свыше обогатил Своих учеников силою Духа Святого. Таким образом, действия во имя Его, прославленного Господа, Петр, Иоанн, совершили это исцеление. Итак, это исцеление было знаком, говорящим красноречиво о том, что Иисус был умерщвлен, но и воскрес, и теперь благословляет приходящих к Нему, исцеляя их от физических и особенно от духовных болезней через Своих служителей. И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Стих 16. Желание Петра и также Иоанна, чтобы не только они могли быть свидетелями воскресения Господа. 15 стих. Но и чтобы слушающие могли также об этом свидетельствовать.